Беседы о тайнах истории. На улице зверский мороз, читал инструктор. На губе тепло жгут доски, заготовленные для нового сортира. В лагере правых говорят о жратве, бабах, орденах и портянках. В лагере левых обсуждают проблемы мировой истории. Вся эта писанина, говорит уклонист, утешение для слабоумных. На самом деле просто одни обделывают свои делишки за счет других, из совокупности их мелких пакостей вырастают большие. Для них выдумывают подходящее оправдание, которое называют объективными законами. Выдумывают так, чтобы удобнее было делать новые пакости, и называют это научным предвидением. «Концепция слишком пессимистическая», — говорит интеллигент. «Есть же какие-то твердые и устойчивые опоры. Опоры есть, — говорит уклонист, — но очень хрупкие. Притом они приносят благо человечеству и страдания человеку. Если ты апеллируешь к морали, — говорит интеллигент, — то она сама зависима и переменна. Нет, — говорит уклонист, — то, что ты называешь моралью, не есть мораль. Это пропаганда, просветительство, нравоучение. В общем, нечто вполне официальное. Настоящая мораль всегда неофициальна. Она всегда одна. Она либо есть, либо ее нет. Она не имеет никаких основ, кроме решения отдельных индивидов быть моральными. Она тривиальна по содержанию, но невероятно трудна в исполнении. Не доноси, держи слово, помогай слабому, борись за правду, не хватай хлеб первым, не перекладывай на других то, что можешь сделать сам. Живи так, будто всегда и всем виден каждый твой шаг и тому подобное. Ну что проще? А много ли таких людей ты встречал? Мыслима ситуация, когда все общество держится на каком-то уровне только благодаря тому, что в нем живет один единственный нравственный человек. Если и такое исчезнет, то появление нового есть дело случая, его может и не быть. Неутешительно, говорит интеллигент. Не остается места надежде. Мы мужчины, говорит уклонист, и надежды нам ни к чему. Кроме того, если уж тебе так нужны надежды, то они вполне уживаются с сознанием невозможности и даже обреченности. Один мой знакомый говорил, что человечество должно быть благодарно ему за ту совокупность зла, которую он мог сделать, но не сделал. Это, конечно, позиция, но позиция пассивности. Позиция активности, говорит уклонист, ничуть не лучше. Все самые гнусные преступления в истории совершались во имя добра. «Где же выход?» — спрашивает интеллигент. «В сортире», — говорит уклонист. «Выхода нет, ибо он вообще не нужен. Проблема надумана. Некому выходить, некуда выходить, незачем выходить. Надо на все посмотреть с какой-то иной точки зрения, а с какой — я не знаю». Еще мальчишкой я вычитал в какой-то книге: «Люди бездумно творят никчемный процесс, не имеющий смысла и цели, и наугад влекущий их в ничто». И только бессилие каждого перед безжалостной слепой силой всех придает этому процессу черты величия и грандиозности. Усилия отдельных личностей вырваться из него и обрести свободу ведут к успеху только путем самоуничтожения и потому бесплодны. Запомнить запомнил, но понимать начинаю только теперь. Жаль, слишком поздно. «Ну, пора спать. Странно, — говорит Мерин, — странно устроено общество. Одним боком оно всегда опережает свое время, а другим всегда безнадежно отстает. И никаким боком оно не живет нормально, то есть именно в свое время. С одной стороны, ракетные двигатели и цепные реакции, которые найдут серьезное применение лишь много лет спустя после войны. С другой стороны, кавалерия, которая стала анахронизмом уже в конце той войны. Легенда первой конной была настолько сильна, что меня, как человека с незаконченным высшим техническим образованием, призвали в кавалерию. В дивизии у нас был, правда, танковый полк, но и в нем были эскадроны, хотя не было ни одного человека со средним образованием. Через пару месяцев нам решили показать, что такое атака конной массы. Целый месяц мы изучали маршрут, по которому должны двигаться на место построения. И все же мы опоздали на час, а один полк заблудился во враге и не явился совсем. Наконец протрубили какие-то сигналы. Наши боевые лошади, которые знали эти сигналы на зубок еще с гражданки, рванулись вперед. Через мгновение мы барахтались в снегу, а наши лошади утопали в сабельный поход без нас и смылись на конюшню. Мы ползали в снегу в поисках потерь. Я потерял шомпол, мой сосед штык, а наш помком взвода так яростно взмахнул шашкой, что клинок вырвался из рукоятки и исчез в неизвестном направлении. Помком взвода рыл когтями снег и последними словами поносил первую конную. Комиссия поставила нам 4-2 месяца, потом изучали опыт учения. Войну я встретил тоже в кавалерии. Правда, я сидел в окопе, а моя обросшая, как Хемингуэй, Пенелопа паслась где-то в тылу. Во сне Мерин тихо ржал и легался. Ему снилась массированная атака конной лавины. Впереди, верхом на плачущем помком взвода, скакала его волосатая монгольская кобыла. Она размахивала шомполом и кричала «Донесу!»